2. Орел, после того, как Дерин водрузил на обе его сварливые головы по колпаку, оказался состоянием вполне миролюбивым. Без малого 5 кило живого веса, перебирая когтями, грузно сидела на ее краге. По пути к хвостовому отсеку Дерин думала с облегчением. Как все же хорошо, что кости у птиц полые. Птичник располагался отдельно от главной гондолы, в полпути от подфюзеляжного киля. Ведущий туда проход согревался жаром желудочного канала, и студеный встречный ветер по ходу корабля оседал на стенках мембраны каплями. Учитывая, что Дерин с Аликом находились внутри тысячефутового воздушного исполина, созданного из живых волокон кита и сотни других зверей, запаха от него почти не чувствовалось, разве что чуть припахивало животным потом и навозцем, как летом в Холиву. Алик шагал рядом с Дерин, с опаской поглядывая на орла Империала. «А мозга у него, по-твоему, тоже 2?» «Ну, а ты как думал?» – ответила Дерин. «Какой толк от головы без мозгов?» Боврин на это хихикнул, как будто понял, что Дерин таким образом довольно удачно сострил насчет жестянщиков. Но Алик все это утро пребывал в довольно уязвимом настроении и на остроту не прореагировал. «А что, если у них, у голов, выйдет разногласие? В какую сторону лететь?» Дерин рассмеялась. «Ну так решат ссору дракой, да и дело с концом. Как и все, собственно. Только я сомневаюсь, что они так уж много между собой спорят. У птиц набалдашник состоит в основном из зрительного нерва, то есть не мыслит, а в основном лишь видит. Тогда ей хотя бы невдомек, насколько уродливо она выглядит». Под одним из колпаков клёкот нуло, что Боврель незамедлительно сымитировал. «Если двуглавые зверюшки так уж неприглядны, — нахмурилась Дерин, — то с чего ты одну из них намалевал на своем шагроходе? То был Габсбургский крест, символ моей фамилии. И что он символизирует? Брезгливость?» Алик, захотев глаза, принялся повторять как надоевшую лекцию. «Двуглавый орел впервые был использован византийцами, показать, что их империя правит и востоком, и западом. А когда этот символ использует современный царствующий дом, одна из голов у него символизирует земную власть, а другая – божественное право». «Какое-какое?» «Божественное. Понятие, что королевская власть дарована Богом». «Во как!» – фыркнула Дерин. «И кто же, интересно, мог такое выдумать? Не король часом?» «Ну да, пожалуй, несколько старомодно», — согласился Алик. А Дерин подумала, принимает ли он сам это всерьез. У него набалдажник, надо сказать, полон всякой дремучей генудистики. Отсюда и все разговоры о провидении, якобы заславшем его сюда после ухода из дома. Что, дескать, так уж ему предначертано судьбой остановить эту войну. Хотя, если вникать, война слишком масштабное событие, чтобы ее вот так взял и остановил один человек. Неважно, королевич или простолюдин. Судьбе-то абсолютно по боку, что там и кому предназначено. Вот ей, Дерин, выпало быть девчонкой, упрятанной в юбке, и прозябать среди орущей малышни где-то там на задворках. Но судьбу она в достаточной мере обвела вокруг пальца. Спасибо худобедно кройке и шитью. Всего предначертанного, понятно, избежать не удалось. В частности, запасть на недотёпа принца. Да так, что в голову лезет всякая совершенно неуставная чушь. Ходит у него в лучших друзьях, союзниках, а у самой в сердце так и ноет, так и стонет. Хорошо еще, что Арик слишком погружен в свои собственные неурядицы, да еще и в мировые, черт бы их побрал, скорби и невзгоды, а потому ничего не замечает. Понятно, отчасти скрывать чувства помогает то, что он не знает, что она девчонка. И вообще, на борту никто об этом не знает, кроме графа Фольгера, но тот, на что уж индюк, по крайней мере, умеет хранить свои секреты. Они подошли к люку в птичник. И Дерин потянулась к пневматическому затвору, но нащупать его в темноте, да еще с увесистой птицей в руках, оказалось не так-то просто. «Дай-ка нам свет, божественное высочество!» «Конечно, мистер Шарп», – спохватился Элик, вынимая командирский свисток. Его он взыскательно оглядел и лишь затем свистнул, как полагалось. За кожей корабля начали оживать светляки, постепенно заполняя коридор мягким зеленоватым мерцанием. Команду продублировал Боврель голоском изящным, как серебряные колокольца из музыкальной шкатулки. Свечение сделалось ярким, насыщенным. «Молодец, зверок», — похвалила Дерин. «Погоди, дослужишься. Сделаем из тебя мичмана». «Да», — сказал Алекс со вздохом. «Ему ты это обещаешь, а вот мне...» Укол ревности Дерин оставила без внимания и открыла дверцу. В ответ на хлынувший наружу птичий гвалт, орел Империала сильнее стиснул ей руку. Острота когтей почувствовалась даже сквозь толстенную соколищу крагу. Дерин повела Алика по приподнятому над полом трапу, выискивая внизу незанятое место. Мимо тянулись 9 клеток, так сказать, вольеров, так как они высотой были в 2 человеческих роста. 3 снизу и по 3 с обеих сторон. Мелюзга и посыльные птицы представляли собой мельтешение трескучих крыльев, в то время как боевые соколы, наоборот, сидели на своих насестах чинными рядами, игнорируя всю эту суетливую мелочь вокруг. «Боже, правый!» — воскликнула за спиной Алик. «Да это же дурдом!» «Дурдом!» — эхом подтвердил Боврель, и с плеча Алика сиганул на ближайший поручень. Дерин покачала головой. Алик и его люди подчас чувствовали себя здесь, на воздушном корабле, не вполне уютной за всей неопрятной суматошностью Ноева ковчега, несравнимой с педантичной отлаженностью механизмов жизнетянщиков. Экосистема Левиафана с ее сотнями взаимоперекрещивающихся живых цепочек была куда более сложна и прихотлива, чем любая хитроумная, но безжизненная машина, и, как следствие, несколько менее упорядочена. Но именно от этого, по мнению Дерин, мир становился интереснее. У реальности нет приводных рычагов с шестеренками, а потому никогда неизвестно наперед, какие сюрпризы могут родиться из ее щедрого хаоса. Лично Дерин, скажем, никогда не рассчитывала, что когда-нибудь поможет осуществить революцию в стане жестянщиков, или что будет целоваться с девушкой, или втюриться в принца. Но ведь все это произошло, причем на протяжении какого-то месяца, а война между тем еще только начинается. Наконец Дерин заприметила клетку, недавно освобожденную птичниками, и завела в нее сверху закружечный желоб. Помещать империала с прочими птицами не годилось, по крайней мере пока он не накормлен. Одним быстрым движением она сорвала с голов колпаки и толкнула птицу по желобу вниз. Секунду та летела, кувыркаясь, как лист на ветру, затем приткнулась на жерточки покрупнее. Оттуда империал взялся сквозь прутья озирать соседей по неволе. Делал он это достаточно уныло, переминаясь с лапы на лапу. Интересно, в какой клетке он обитал у царя во дворце? Быть может, с золоченой решеткой, питаясь упитанными мышами, что подавались ему на серебряных блюдах, без запаха помета остального птичьего племени. «Дилан!» – окликнул Алек. «Пока мы здесь одни!» Дерин обернулась. Он стоял вблизи, глаза поблескивали изумрудной искрой. Самым сложным всегда было встречаться с Аликом взглядом, когда он, как сейчас, выглядел нарочито серьезным, тем не менее это ей удалось. «Извини, что я нынче заговорил о твоем отце», — сказал он. «Я знаю, насколько это тебя до сих пор, должно быть, ранит». Дерин вздохнула. «Может, просто сказать ему, чтобы он не думал об этом? Хотя это не так просто, особенно после того, как Ньюкерк высказался насчет ее дяди. Быть может, безопаснее сказать Алику правду? Ну, хотя бы в той мере, какой это допустимо». «Извиняться не надо», — произнесла она. «Просто есть кое-что, о чем тебе следует знать. Той ночью, когда я рассказала тебе о том, что случилось с моим отцом, я объяснил тебе как бы не все». «В смысле?» «Ну, Артемис Шарп, он на самом деле был моим отцом, как я и рассказывал». Дерин сделала медленный вдох. «Но все в воздушной службе думают, что он мой дядя. Алик, судя по виду, не мог взять толк решительно ничего. Совершенно непроизвольно с языка Дерин начала срываться ложь. Дело в том, что когда я записался на службу, там уже служил мой старший брат Джаспер, так что мы не могли говорить, что мы с ним братья. Чушь собачья, само собой. Истинная причина в том, что Джаспер тут же рассказывал своим сослуживцам, что из родных у него единственная младшая сестра. Брат, возникший как черт из табакерки, путал все карты, и мы с ним притворились, будто мы двоюродные братья, кузены, понимаешь?» Алекс сосредоточенно насупился. «А у вас что, братья вместе служить не могут?» «Нет, если у них погиб отец. Видишь ли, мы у него единственные дети, и поэтому мы оба...» Она пожала плечами в надежде, что он это колесицу проглотит. «А, кажется, понимаю. Чтобы сохранить в целостности семейное древо. Это очень правильно. И потому мать у тебя не хотела, чтобы ты ушел в армию?» Дерин мрачно кивнула. «Но почему ложь всегда выходит такой чертовски запутанной? Я не хотела впутывать тебя в обман, но той ночью я подумал, что ты уходишь с корабля навсегда. Поэтому я и поверил тебе не то, что обычно рассказываю остальным, а правду». «Правду?» — повторил Боврель, мистер Шарп. Алик поднял руку и коснулся кармана своей куртки. Дерин знала, что там он держит грамоту от Папы Римского. Ту самую, которая когда-нибудь может сделать его императором. «Не волнуйся, Дилан, я сохраню все твои секреты так же, как ты хранил мои». Дерин досадливо застонала. Вот эти самые слова Алика были ей ненавистны более всего, потому что хранить все ее секреты ему было бы просто не по силам. Что, разве не так? Ведь он не знал самого главного из них. Лгать дальше стало невмоготу, по крайней мере, в таком количестве. «Постой», — сказала она, — «я тут наградил тебе 3 короба. На самом деле братья служить могут, тут дело в другом». «3 короба?» — серьезным видом подсказал Боврель. Алик просто стоял, застыв лицом. «Потому что истинную причину я назвать тебе не могу», — сокрушенно призналась Дерин. «Почему?» «Потому что он принц, а она простолюдинка. И вообще, узнав, он рванет отсюда, как у гориллы. Это уронит меня в твоих глазах». Секунду он пристально глядел на Дерин, затем потянулся и доверительно взял ее за плечо. «Дилан, ты самый лучший из солдат, каких мне только довелось знать. Юноша, на которого я бы хотел равняться, не будь я этим дурацким принцем. А потому думать о тебе плохо я не могу даже помыслить». Дерин достаточным стоном отвернулась, всей душой желая, чтобы сейчас грянула тревога, или какая-нибудь атака цепелинов, или гром с молнией, все что угодно, лишь бы отвлечь ее от этого разговора. «Послушай», — Алик убрал руку, — «даже если у твоей семьи есть какая-то темная тайна, кто я такой, чтобы ее судить? Да у меня, если хочешь знать, двоюродный дед состоял в заговоре с теми, кто убил моих родителей, а ты говоришь...» Ну как ему обо всем рассказать? Он, как всегда, не так все понял. Дело здесь не в каком-нибудь заплесневелом семейном секрете, а лишь в ней самой. Вечно он все путает. И так оно и будет. Если только не выложить ему всю подноготную. А этого она не сможет сделать никогда. Алик, прошу тебя, я не могу. И... ой, у меня сейчас урок фехтования. Алик улыбнулся. Такой терпеливый, понимающий друг. «Дилан, можешь мне открыться в любое время, как только захочешь, а до тех пор я тебя ни разу об этом не попрошу». Дерин молча кивнула и также молча шла весь обратный путь впереди. «Что-то нынче припозднились с моим завтраком, а?» «Прошу прощения, ваша светлость», – процедила Дерин, брякая поднос на стол графа Вольтера так, что кофе из чайника частично выплеснулся на пожаренный хлебец. «Ну, так вот он», – граф озадаченно приподнял бровь. «И газеты ваши, вот они». Дерин сердито указала глазами на торчащие у него под мышкой газеты. «Доктор Барлоу специально для вас приперекла. Хотя ума не приложу, с чего уж она с вами такая любезная». Фольгер вынул газеты, затем аккуратно взял намокший кусочек хлеба и с задумчивостью на него поглядел. «Да, что-то вы нынче с утра в довольно воинственном настроении, мистер Шарп». «Да так, дел по горло», — букнула Дерин. Понятно, что из себя ее выводило вранье, которое пришлось выслушивать от нее Алику. Но вину почему-то хотелось свалить на графа. «На фехтование у меня нет времени». «А жаль», — вздохнул тот. «Вы подаете неплохие надежды для девушки». Дерин насупилась. Часовых у кают жестянщиков больше не выставляли. Но кто-нибудь, проходя по коридору, мог случайно услышать. Яростно пройдя по каюте, она захлопнула дверь, после чего вернулась к титулованной особе. На корабле Фольгер был единственный, кто знал о ней правду, но обычно проявлял осторожность, чтобы та не вышла наружу. «Чего вам нужно?» – спросил Дерин негромко. Граф с деликатным аппетитом налегал на завтрак и на Дерин не смотрел. «Я обратил внимание, что экипаж, похоже, к чему-то готовится». «Ну да, к нам утром подцепило сообщение от царя». «Да вы что?» – Фольгер живым интересом поднял глаза. «Мы что, меняем курс?» «Боюсь, это военная тайна», — хмуро ответила Дерин. «Никто ничего не знает, кроме офицеров, но и ученой леди, наверное». Алик ее спрашивал, но она ничего не сказала. Граф задумчиво намазал на подмокший хлебец масло. За тот месяц, что Дерин скрывалась в Стамбуле, доктор Барлоу с графом в чем-то определенно сошлись. Доктор заботилась о том, чтобы он был в курсе сводок в театрах военных действий, а Фольгер делился с ней размышлениями о политике жестянщиков и их стратегии. Однако сомнительно, чтобы на заданный сейчас вопрос ученая леди дала бы ответ. Слухи, в том числе газетные, это одно, а запечатанная депеша из дворца совсем другое. «А вот вы бы взяли да выяснили». «Куда уж мне», – пожала плечами Дерин. «Военная тайна совершенно секретна», – Фольгер наливал себе кофе. «Чем совершеннее секрет, тем сложнее его иной раз утаить. А вам не кажется?» Внутри занялся нехороший холодок, как всегда в те моменты, когда граф Фольгер начинал источать угрозы. Было что-то невозможное в самой мысли о том, что все прознают. «Тогда прощай воздухоплавание. И Алик, ее Алик, не заговорит с ней больше никогда». Однако нынче поддаваться на шантаж Дерин не собиралась. «Ничем не могу помочь, граф. Сведения недоступны лишь старшим офицерам». «Ну как же, такая изобретательная девушка, столь поднаторевшая во всевозможных ухищрениях, в том числе подпольных, и не может выведать маленький секретик». «Всего один, в обмен на сохранность другого, ну?» Страх теперь ледяным холодом сжег в животе, и Дерин едва держалась. И тут в голове всплыли кое-какие слова, сказанные недавно Аликом. «Вы не скажете принцу того, что об мне знаете?» «Отчего же?» — Фольгер, позвякивая ложечкой, с невидным видом поднял брови. «Мы с ним только что были в птичнике. Я едва не сказала. Такое бывает. Определенно. Но не сказали же?» — Фольгер покоцал языком. «Потому что вы знаете, как он прореагирует. Как бы расчудесно вы друг к другу не относились. Вы все же простолюдинка. Это мне известно. Но я еще и солдат, причем чертовски неплохой». Дерин поступил на шаг, усилием воли унимая дрожь в голосе. «Такой, на которого хотел бы равняться Алек, если бы не вырос под пятой таких, как вы, придворных щеголей. Между тем я – живое воплощение того, чего так недоставало ему в качестве сына эрцгерцога». Фольгер слегка помрачнел, еще не вполне осмыслив эти слова, а в уме Дерин уже рождалась новая мысль. «Я юноша, которым так хотел бы стать Алек. Может, больше всего на свете. А вы хотите сказать ему, что я девочка? Он уже и так решился и родителей, и крова. Так как же он, по-вашему, может воспринять теперь еще и эту новость? А, ваша светлость?» Секунду Фольгер буравил ее взглядом, вслед за чем снова взялся за ложечку. «Думаю, это могло бы его несколько огорчить. Думаю, что да. Приятного аппетита, граф». На выходе из каюты Дерин поймал себя на том, что улыбается.